Глава 9. 10 апреля. Пески. Тафия. Четери. Владыка Четери, завершив дела и отпустив советников, подошел к окну. Солнце уже начало клониться к закату, но до сумерек было еще несколько часов. С реки Неру тек ветерок, и низко летали в небе чайки и ласточки, предсказывая к ночи дождь. Чет сам ощущал близкую грозу и, не совладав с искушением, прыгнул в окно, разворачиваясь в дракона, и взмыл над белыми куполами и шпилями Тафии, подернутыми жарким маревом. Он за несколько минут домчался до тяжелых свинцово-фиолетовых туч, которым до города на реке было еще идти и идти, и поднялся над ними, туда, где воздух был уже ледяным и насыщенным силой праотца Инле. Завис на мгновение в кристальной тиши, раскинув крылья и зажмурившись, и с упоением нырнул в перекатывающиеся красноватыми и белыми сетками молний облака. Пусть молнии были вотчиной красного воина, никогда они не тронули бы дитя воды и воздуха. А скорость, раскаты грома и щекочущий ноздри озон помогли сосредоточиться, обдумать то, что не мог сложить он на земле. Вторую ночь после полета в Йеллоувинь Чету снились пауки. Море пауков, маленьких, с ноготок, в которое погружался он и не мог выплыть. Не страшны были им его клинки, и собирались они в уши и рот, царапали распахнутые глаза, храня его под собой, не давая вдохнуть. Мастер просыпался, глядел на спокойно спящую Светлану и думал о том, что же ему показано и зачем. Значит ли это, что ждут его тысячи противников, или то, что совладать он с ними не сможет? Когда Четери вырвался из объятий грозы, в глаза ударило солнечным светом, ослепив золотым жарким сиянием. Постепенно оно отступило, и дракон увидел поднимающиеся над далекой Тафией тонкие багрово-синие облака, что обрамляли солнечный диск с двух сторон и были похожи на клинки, окунутые в кровь. И тут же сложились в голове знаки последних дней. Пташки, устроившие драку у окна спальни, зеркало, треснувшее знаком воина, знаком войны и огня, шестиугольником с тремя волнистыми линиями наискосок, слива, лопнувшая в руках и окрасившая пальцы в цвет крови. Чету стало спокойно. Битва его была близко. Опустившись за дворцом, владыка обернулся, с удовольствием потянулся и направился в купальню. Светлана с родителями и охраной ушла в город, до ужина еще оставалось время, и не было никаких причин отказывать себе в удовольствии. А уж с нынешними непростыми обязанностями по управлению городом из удовольствия оставались утренние тренировки, близость с женой, полеты, вкусная еда и массаж. Массажистка Люйкан, сманенная у императора Ханьши, к Четери приходила дважды в неделю, к вечеру, когда все дела были сделаны, и долго, усердно и умело перебирала мастеру мышцы и кости. Женщиной она оказалась честной и прямой, без раболепства, что особо было мило драконьему сердцу, а уж Светлана, которой она ежедневно разминала ноги и поясницу, нахвалиться на нее не могла, как и ее родители. Люйкан с сестрой и племянником из дворца съехали почти сразу после прибытия, облюбовав себе дом неподалеку. Сестра открыла лавочку лекарственных трав и снадобий, а массажистка самого владыки, от клиентов не знающая отбоя, как и пророчил Четери, заневестилась. То и дело ухаживать за ней принимались видные женихи, звали замуж, осыпали подарками. Однако Йеллоувинька, озадаченная и непривычная к вниманию, выбирать не торопилась. «Все хороши, да по сердцу никого», — говорила она любопытной Светлане, сильно, но аккуратно проминая ее натруженные ступни. «Я лучше вам послужу, госпожа, мужу вашего так отблагодарю. Совсем другая жизнь ведь у нас здесь началась». «А вы не скучаете по Пьентану?» — интересовалась разморенная от удовольствия госпожа. «Родина всегда в сердце», — степенно и тщательно подбирая рудложские слова, отвечала Люйкан, у которой предплечье было шире Светиной лодыжки. «Но не было нам на родине счастья. Хоть руки у меня все те же, и умения тоже, и служила я не где-то, а в банях Отуро, дворца императорского. И не бедствовали мы поэтому. Однако же у нас отношение совсем другое. Девы знатные у нас к послушанию с детства приучены к тому, что украшать собой дом должны и молчать. И придворные дамы такие же. Но как меж собой интригуют. Ох, и могла бы я рассказать, но не буду. И к служанкам отношение такое же. Если красотой ты не наделена, то как и нет тебя. А здесь я есть, благодаря мужу вашему, владыке. Да продлит отец гармонии его годы. Не верила я, что вспомнит меня, а вспомнил. Добрый у вас муж, госпожа, хороший. Сейчас добрый и хороший лежал на теплом камне в купальне у широкого арочного окна, а широкая массажистка выкручивала его так, что он довольно стонал и покряхтывал, блаженно улыбаясь. Она каждый раз разминала его, как тесто, и мышцы становились крепче, эластичнее, и еще быстрее мог он двигаться и мощнее бить. Глаза Чета были полуприкрыты, и пусть от удовольствия мысли текли медленно, вяло, все равно отключиться от размышлений не выходило. Вчера в полдень во дворец, как и было велено, пришел Вэйши. Напился воды из фонтана, терпеливо дождался Чета и прошелся с ним по тенистым дорожкам парка. Мастер ставил ему руки, учил разными способами метать ножи и с размахом от плеча, и одним движением пальцев, срезая фрукты с веток или не задевая в гуще ветвей ни листочка. А императорский внук в промежутках между бросками рассказывал то, что хотел услышать учитель. «Немного могу сказать». Вэйши, вспоминая, изящно касался пальцами лба. Тяжелая серьга раскачивалась при ходьбе, и Четыре с неудовольствием думал, что будет мешать она в бою, а затем успокоена, что это еще одна трудность, с которой ученику не лишним будет справиться. Девочка говорила на языке песков только одну фразу. «Слепец великий, равный богам, семя убитого знак тебе даст». Я услышал эти слова после того, как в ее видениях показались мне исполины, которые сражались в небесах. Фигуры в тумане, выше гор, сияющие тени, словно в нашем театре теней, пяянги. «Опиши их», — попросил Четыре, только что один за другим всадивший 6 узких ножей в порожек дальней беседки и не задевший ни одного ствола из густо посаженного между дорожкой и беседкой апельсинового сада. Вэй прищурился, глядя на ножи и качая в руке свое оружие. «Мне показалось, что один из гигантов имел 4 руки, а второй был окутан пламенем. Еще у одного в руках видел копье со сверкающим острием, а четвертый держал плеть из вихрей. Были там и другие исполины, но видение оказалось коротким, да и тяжело смотреть на такую мощь, может размазать. Не знаю, мастер, что это было». Метафора сознания девочки Юнити, битва из будущего или картина из прошлого. И не знаю, связаны ли с этим видением слова о слепце. Он поколебался и не удержался от любопытного. «Думаешь, о тебе она говорила?» «Бросай!» — усмехнувшись, приказал Чет. И вы, покачав на ладони тонкий и длинный нож, остановился, метнул его и, задрав подбородок, разочарованно пошел поднимать. На зеленой траве под деревом лежал упавший ярко-оранжевый апельсин, но на него сыпались срезанные листья и ветки. «Бросок правильный, но тебе не хватает силы в пальцах и гибкости в кисти», — отметил Чет, когда он вернулся. «Будешь отжиматься. И упражнения для запястья я тебе покажу. Но ты лучше это делаешь, чем я думал». «Спасибо, мастер», — коротко ответил Вэйши, продолжая шагать рядом. Спина его была прямой, а лицо — спокойным, почти высокомерным, но Четыре ощущал, как нетерпеливо ждет он похвалы или очередного урока, как жаждет показать, что он умеет. «Меня, конечно, можно назвать слепцом, ибо я многого не вижу и многого не знаю», — проговорил воин-дракон задумчиво. «Но не равен я Богу, хоть красный отметил меня и оказал мне честь, позволив вступить с ним в бой. Вся жизнь мастеров — служение искусству боя, стремление сравняться в искусстве с вечным воином. Однако нет, куда мне себя с ним равнять? Эти же слова, покрутив, можно к кому угодно приложить, и к владыке владык Нории, и к Фэби Амфату, и ко мне. Значит, ждать нужно. И внимательно по сторонам смотреть. Бросай!» Фэй метнул нож, и на этот раз апельсин упал мягко, почти неслышно. С ветки, кружась, слетело всего 2 листа, но наследник недовольно отвернулся. «Тороплив ты очень», — строго сказал Четыре. «Ты не результата жди, сможешь или нет, а так руку отрабатывай, чтобы всегда знал, точно сможешь. И это работа не одного года. Ты не похвалы моей жди. Что тебе моя похвала? Ты знания о себе жди, что тебе умение это далось. Твоя похвала дороже тысяч слов других людей, — тихо ответил Вэйши. А твое знание о себе должно быть прежде любых слов и дороже, — откликнулся мастер. Но ты придешь к этому, ученик. Теперь вот что скажи. Дед твой говорил мне, что узрел меня мертвым, израненным. — Да, и я это видел, — глухо подтвердил Вэй. — И я себя видел, — хмыкнул Четыре. — Смотри, он достал из-за пояса рисунок маленькой Рудлок, и Вэйши, приняв его, начал невозмутимо разглядывать. — Девочка хорошо рисует, — сказал он наконец, и на лице его на мгновение промелькнула улыбка. — Да, тут все так, мастер. — Все ли? — требовательно спросил дракон. — Не было ли какой-то еще детали, особенности, что здесь не отражена? Наследник несколько минут смотрел на рисунок. Чет успел сходить за ножами к беседке и вернуться, а Вэйши все стоял, прикрыв глаза и прижав ладонь к виску, и от него тянуло покоем и свежестью молодой травы. «Я вспомнил», — проговорил он, поднимая янтарные глаза на учителя. «Волосы твои были отрезаны, как здесь, и когда я чуть сместился, увидел тебя со спины, и мне показалось, что в них словно запутался рваный кусок сетки». «Не знаю, поможет ли тебе?» «Все поможет», — отозвался Чет задумчиво, а наследник продолжал. «Я и хотел бы больше увидеть, но потом девочка Юнити ушла прозрением в Тидус, к пестрому храму Триединого, сложенному из камней, формой, похожих на соты». «О, я помню его», — усмехнулся Четыре, веером вбивая ножи в землю у корней разных деревьев. «Там вокруг пасеки стоят и духов разных, роится тьма». Их медом подкармливают. Там и меня медом кормили. Вкуснее не пробовал его. Говорил ли ты про это настоятелю Оджи? Он Тидус, ему понятнее должно быть. Говорил, буркнул Вэйши. И слова на тидусском, и он слышал, и я. Много там сказано было, куда больше, чем на языке песков, но непонятно ничего. Вспомнишь? Поинтересовался Чет. Наследник снова остановился, прикрыв глаза, и снова потянул от него покоем, ментальной силой потянула, да такой, что мастер улыбнулся, разглядывая сосредоточенное лицо ученика. «Смерть, смерть!» — начал Вэй с паузами, словно прислушиваясь и повторяя за кем-то. «Тысячи лет! Ворон в клетке!» Он несколько раз полностью повторил длинный стих маленькой провидицы, затем открыл вновь поменявшие цвет глаза и вопросительно посмотрел на Чета. «Понимать бы, кому помолиться!» — покачал головой мастер. «Триединому?» «Настоятель Оджи сказал, что напишет в тот храм», — сказал Вэйши. «В предсказаниях всегда так, особенно вербализованных. Неопределенно. Зато, когда сбывается, сразу все понятно становится». «Лучше бы понятнее становилось до того», — засмеялся Четыре. «Бросай, Вэй». «Мастер», — проговорил наследник хмуро, когда снова вернулся с ножами, — «Скажи мне, как решить, где правильный поступок, а где нет? Есть правила, есть приказы старших мужчин семьи, трактаты о достойном, стихи о красоте души. Но как выбрать, когда есть несколько решений? И как наследник Вэйши я должен поступить одним образом, а как воин другим?» Четыре, прекрасно поняв, к чему клонит ученик, подхватил вихрем пару срезанных апельсинов. Они ткнулись ему в ладони, и дракон, протянув один Вэю, уселся прямо на траву, скрестив ноги, и принялся очистить свой плод. Юный тигр остался стоять, напряженно ожидая ответа. «Мы все одновременно много кем являемся», — мягко сказал Четыре, закинув в рот терпко-сладкую дольку и с удовольствием глотая сок. «Я мастер, я владыка, я муж, я друг, я учитель и ученик, и это далеко не все». Нужно просто понять, кто ты на самом деле, кто прежде всего, какова твоя глубинная суть, Вэйши, что для тебя важнее. — Как понять, мастер? — пробормотал наследник Елоувинского престола. — Все просто, — усмехнулся Чет, — мысленно убирая из своей жизни то, что дорого тебе. Трон, искусство боя, родных, учителей, друзей, то, от чего ты не сможешь отказаться ради другого, и есть твоя глубинная суть, Вэйши. «А в чем твоя суть, учитель?» После долгой паузы спросил Вэй. «Ты прежде всего, муж, да?» Четери покачал головой. «Я прежде всего воин, Вэйши. А кто ты, только ты сам можешь дать ответ». Массажистка Люй Кан больно разминала дракону шею, а он, почти засыпая, продолжал крутить в голове разговор с учеником, с удовольствием ощущая на разгоряченном теле легкий ветерок и эхом повторяя запомнившиеся слова маленькой Рудлок. «Семя убитого знак тебе даст! Семя убитого знак тебе даст!» Раздался звук, словно задребезжал жестяной лист. Ахнула Люй Кан, остановившись, и Четери неохотно открыл глаза и увидел, как прямо под белыми высокими сводами купальни в пару от горячих чаш с водой наливается ртутью поверхность зеркала, и оттуда один за другим выходят неожиданные и немного удивленные открывшейся картиной гости, одетые в военную форму Рудлога. «А я уж думал Светлану спрашивать, не хочет ли она мне что-то важное сказать», — с улыбкой проговорил владыка, принимая из рук массажистки полотенце и обтирая разгоряченное тело. «Здравствуй, молодой Лаурос. Семя Лауроса. Люй Кан, ты можешь идти». «Пойду, но вы не делайте резких движений, господин», — спокойно сказала Елоувенька, накидывая на него сухой и плотный халат. Кинула взгляд на бледных гостей, молодого, огромного и постарше, более изящного, за спинами которых таяло зеркало. «А не нужна ли помощь?» «Молока попроси принести», — кивнул Четери, разглядывая пошатывающегося Матвея, который был, наверное, белее, чем сам дракон. «Не помешает, верно?» «Верно», — подтвердил старший из гостей. Он выглядел пободрее, только на лбу и висках выступили капли пота. Протянул дракону руку, и тот, уже знакомый с этой традицией, пожал ее. «Рад познакомиться, владыка. Меня зовут Александр Свидерский. Я преподаватель Матвея и друг лорда Трота. Наслышан о вас». «Ученик мой болтал», — с удивлением проговорил Чет, переворачивая ладонь Алекса и разглядывая ее. «Мартин», — пояснил Свидерский. «Знаю его», — усмехнулся владыка, отпустив руку гостя. «И волшебницу Викторию знаю. Хорошие у моего ученика друзья, сильные. А я и гадаю, кто ты. Ни капли божественной крови, а аура мощнейшая, яркая. И стать бойца». Он повернулся к Матвею. Тот, с закрытыми глазами, прислонившись к резной стене с золотым орнаментом, обхватил голову руками и простонал с таким выражением на лице, будто его сейчас вырвет. «Молока бы хорошо. Я уже думал. Не удержим зеркало, Александр Данилович». «Ты отлично отработал, Ситников», — отозвался Свидерский, оглядывая купальню, похожую на музей. Глубокие чаши с водой, резные стены, роскошные мозаики до купольного потолка, изображающие сценки с драконами и морскими жителями. Помял пальцами виски. «Очень уверенно. Резерв у тебя определенно вырос. Я в твоем возрасте был слабее». «Ну, раз вы говорите...» — пробурчал семикурсник, сползая по стенке вниз, на корточки и опуская голову. «Ну что ж тогда так плохо-то?» «Потому что пространство разбалансировано», — продолжил мини-лекцию Александр. «Ты, считай, не прямо шел, а словно на карусели покатался, и все это одновременно пришлось стабилизировать и контролировать. Я за последние недели привык, а тебе вновь». Он взглянул в окно, на закатное небо, а затем вопросительно на Чета. «Здесь какая разница со временем в Иоаннсбурге? 6:00? У нас сейчас 2 часа дня». «Около того», — согласился владыка, наскоро переплетающий косу, растрепавшуюся во время массажа. «Чем дальше расстояние, тем тяжелее», — заключил Алекс. «Через 1-1.5 часа пройдет, Ситников». «Если не помру», — мрачно констатировал Матвей, так и оставаясь на корточках и не открывая глаз. Только голову откинул на белую стену, почти сливаясь с ней цветом. «Боги, у меня такого даже в худшее похмелье не было». «Поплакал и хватит», — усмехнулся Чет, подходя к нему. Ситников, открыв глаза, попытался встать, и дракон удержал его, нажав на плечо. «Не двигайся». Он положил руку Матвею на влажный лоб, снимая боль и подкачивая Виту, и отступил. И семикурсник, с облегчением выдохнув, поднялся, сфокусировал взгляд на хозяине Тафии и с неловкостью улыбнулся, повел широченными плечами. «Спасибо». Мастер без слов кивнул, обратился к Александру. «А тебе нужна помощь, друг моего ученика?» я уже сам справился», — откликнулся Свидерский, действительно порозовевший. «Благодарю, владыка». Четыре еще раз взглянул на Матвея. «Надо тебе воздухом подышать, координацию восстановить. Нет ничего лучше неспешной прогулки. Здесь в 50 шагах есть беседка с источником. Туда принесут и молоко, и пищу. Подкрепиться. Пойдем». «Извините за вторжение, Четыре. Это я попросил Александра Даниловича помочь выстроить к вам зеркало». Басил Ситников, пока они шли от купальня к беседке. «Один я не сумел бы, а благодаря его силе удалось проложить к вам сдвоенный переход. Я строил, а он резерв в меня вливал», — пояснил он владыке, недоуменно сдвинувшему брови. «Ты знаешь, что я в любое время рад тебе», — повторил Четыре, «а сейчас ты тем более вовремя». «Вы меня ждали?» — удивленно спросил Матвей. «Ждал», — улыбнулся мастер. «А тебя ли? Сейчас узнаю. Не просто же так ты меня навестить решил и столько силы потратил». Свидерский молчал, то оглядываясь на огромный дворец, оставшийся за спиной, то рассматривая зеленый парк, по которому они шли. «Да, сейчас...» — Ситников, словно собираясь с мыслями, потер лоб. «А мамка с Машкой тут?» «В городе, со Светланой и ее родителями», — ответил Четыре. «На ужине увидитесь». Он ступил под своды шестиугольной беседки, в одном из углов которой в мраморной чаше бил источник, вытекая по резной канавке в каменном полу в парк по направлению к озерцу, скрытому апельсиновыми деревьями. «А вот и место для разговора». «До ужина мы уже уйдем», — вздохнул Матвей, опускаясь на одну из скамей, что полукругом стояли у большого стола, на который падали лучи закатного солнца. «Александру Даниловичу надолго отлучаться нельзя», — «Да и меня на час отпустили. Я пришел поговорить о лорде Троте, Четыре». «Он вернулся?» Без удивления поинтересовался дракон, тоже расположившись на скамье рядом с Александром. «Ты в поворот года говорил мне, что видел его в Нижнем мире глазами девочки. Но и Нории подтвердил, что он за ней ушел. Получилось ли у него вернуть ее?» «Нет и нет», — тяжело проговорил Ситников. «Поэтому я и решил поговорить с вами. И Александра Даниловича уговорить попробовать. Я с тех пор постоянно вижу их во сне. Много уже видел. Для начала они не могут просто так вернуться. И еще они нашли там Бога». В беседку один за другим вплыли слуги с позолоченными подносами, одетые в расшитые орнаментом белые рубахи до пят. Расставили на столе несколько запотевших оранжевых кувшинов с молоком, синие пузатые фарфоровые чайники с чаем, разноцветные плошки, чашки, блюда со сладкими лепешками. Матвей тут же схватил один из кувшинов и, то и дело отвлекаясь на молоко, начал рассказ о пути Тротта и Алины, о том, как их чуть не поймали, как нашли они долину Черного и что произошло там. Свидерский тоже пил молоко, но неспешно, слушая с интересом, хотя все это уже слышал, когда навещал Матвея в монастыре и потом на хуторе Дорофеи Ивановны. А мастер слушал и улыбался, чувствуя, как на коже, знакомым предчувствием славных битв, холодеют линии ауры. На известие, что ученику пришлось взять пятую рудлок в жены, Четыре хохотнул и похлопал себя ладонью по бедру. Александр, понимающе усмехнулся, а Матвей угрюмо покосился на них обоих. «И вы пришли просить меня помочь им дойти до порталов и пройти через них», — уточнил дракон, когда Матвей закончил. «Ага», — пробормотал Ситников с надеждой, глядя на владыку. «Честно говоря, я скептически отнесся к этой идее», — вступил в разговор Свидерский. «Я считаю ее безумием, но на кон поставлено не только возвращение моего друга и принцессы, но и возвращение Бога и будущие Туры. Мир в таком положении, что я не имел права отмахнуться. Тем более, что меня очень впечатлили рассказы Мартина о ваших умениях. А как о вас отзывался Матвей? Надеюсь, они не преувеличивают?» «Вряд ли», — без ложной скромности откликнулся Чет. «И что вы придумали?» «Смотрите, владыка». Александр достал из нагрудного кармана военной рубашки сложенную карту. «Портал на севере королева закрыла. Но вот тут...» Он расстелил карту на столе и ткнул пальцем в кружок на юге Рудлога, в километрах в 500 от Мелокардер. «Есть еще один, у города Мальва. Он ближе всего к пескам. Там идут бои, и я в течение недели планировал переместить отряды боевых магов с севера туда, после того, как закончим зачистку у столицы». «У этого портала, по данным разведки, оставлено много охраны. Но все-таки основные силы противника оттянуты границы с Дарманширом. Он провел пальцем по границе. Там сейчас рудложская армия взяла в клещи противника и пытается переломить ему хребет. Мы можем набрать команду, отряд опытных, закаленных бойцов, человек на 50, с огнестрельным оружием, взрывчаткой. Возможно, если я объединюсь с Алмазом Григорьевичем, у нас получится на короткое время расчистить проход до портала и сдержать инсектоидов, пока вы с отрядом будете идти к нему. Если получится призвать на помощь кого-то из старшей когорты, а они все сейчас оставили дела и усилили армии своих стран, то пока они с дедом будут держать проход до портала, я смогу пройти с вами внутрь и постараться на резерве расчистить дорогу с той стороны, а потом попробовать вернуться обратно на Туру. «И я хочу пойти», — проговорил Матвей угрюмо и снова глотнул молока. «Вы сами говорите, что у меня вырос резерв, и вы же видели на практике с ататонами, что меня не просто убить. Это, наверное, тоже из-за привязки». «Это из-за того, что твоего предка поили кровью рудлогов», — проговорил Четтери. «Но ты не пойдешь. Ты единственный, кто имеет связь с Нижним миром и должен оставаться здесь, чтобы видеть происходящее и понимать, удалось мне их найти или нет, где мы находимся, как скоро дойдем до врат». «Так вы согласны?» — уточнил Александр с удивлением. «Мне собирать отряд?» Владыка покачал головой. «Не нужно. Твой резерв и умения пригодятся на Туре, а оружие и пули рано или поздно закончатся, и люди окажутся для меня балластом. Я пойду один». Свидерский некоторое время с сомнением смотрел на него. «Владыка», — проговорил он наконец, — «я не знаю, не видел вас в бою. Возможно, я что-то не понимаю, но одному человеку пройти там невозможно. Там и армия-то подобраться пока не смогла». «Один легко пройдет там, где поляжет отряд», — напомнил Четтери, и Александр неохотно кивнул и тут же снова возразил. «Но мы не знаем, где их искать в Нижнем мире. 50 опытных бойцов смогут прочесать область вокруг порталов, не попадаясь на глаза врагам, и надеяться, что рано или поздно наткнутся на Макса и принцессу Алину». «И в этом нет нужды», — легко ответил Чет. «Твой друг, мой ученик. Между мастером и учениками существует связь. Я способен найти любого из них». «Будет ли она работать в другом мире?» — произнес Алекс. «Там нет наших стихийных потоков». «Это не магическая связь, как эти ваши сигнальные нити». Четыре ткнул в свое запястье, где светилась тонкая полупрозрачная сигналка Макса. «Это связь душ. Она не может не работать». Обсуждение продолжалось долго. Чет еще несколько раз уточнял у Матвея детали услышанного в «Долине Черного». Свидерский неохотно, но соглашался попробовать вариант с проходом единственного спасателя — дракона. И лепешки все уже были съедены, и молоко выпито, и положенный час прошел. Почти все обговорили уже, когда Четтери вдруг замолчал и повернул голову ко дворцу. И встал. У выхода из купальни стояла Света. Она только что появилась там, разглядела в беседке мужа и Матвея, неуверенно улыбнулась и вдруг застыла, бессильно уронив руки на живот. «Раз мы все решили, будем прощаться», — произнес владыка и хлопнул Ситникова по плечу. «Родные твои уже вернулись. Поговори с матерью и возвращайся на место службы. Если будешь еще заходить сюда, не утаивай от Светы, что со мной». Он перевел взгляд на Свидерского. «И ты прощай, Александр, друг Макса. Я ночью долечу до портала и пройду в него. Если удастся мне найти ученика и принцессу, Матвей тебе скажет». «А если нет?» — хмуро поинтересовался Алекс. «Жди 2 недели», — ответил Четтери. «Раз им идти до врат 10 дней, то я должен их раньше найти. Если за 2 недели не увидит меня Матвей рядом с ними, значит, не по зубам мне тот мир оказался. Будешь поступать тогда, как хотел». Александр кивнул, складывая карту, и протянул ее Чету. «Я не верю, что вам это по силам», — сказал он, морщась, — «но желаю удачи». «Главное, чтобы жена в меня верила», — хохотнул владыка, пряча карту за пояс, и направился к супруге, которая так и стояла, молча, глядя в его сторону. А Матвей, издалека помахав Светлане, направился в сопровождении Александра в обход дворца, к покоям родных Ситникова. «Опять соленую воду льешь?» — спросил Четтери ворчливо, обнимая Свету. Щеки ее были мокрыми, глаза красными. «Уходишь», — прошептала Светлана дрожащим голосом, вжимаясь лицом в его плечо. Большой уже живот не позволял прижаться как надо, и сын внутри дергал ножками, пиная мать куда-то под сердце. «Как ты проницательна, женщина!» — сказал Четыре, с нежностью целуя ее висок. «Все ты чувствуешь, все знаешь». «Не уходи!» — попросила она едва слышно и снова заплакала, вытирая слезы о его рубаху. «Не уходи! Как я без тебя, Чет?» «Я уйду в ночь», — проговорил он строго, гладя ее по распаренной от жары спине. «Это решено. Поплачь сейчас со мной, Света, и успокойся. Затем я слетаю в храм и вернусь, чтобы собраться и отдать нужные приказы. И тогда ты проводишь меня, так чтобы я уносил не горечь твоих слез, а сладость твоих поцелуев. Хорошо?» Она мотала головой, заглядывая ему в глаза, плакала навзрыд, а Четыре терпеливо поддерживал ее, пока она не стала успокаиваться. «Ты не останешься одна», — говорил он уверенно. «Все драконы Тафии готовы прийти к тебе на помощь, и всегда ты можешь обратиться к Лере. Он все исполнит, что попросишь. И Нори не оставит тебя без внимания и помощи. Я должен вернуться до рождения сына, но даже если нет, здесь твои родители, родные и врачи рядом, и крылатый Лере — сильный виталист. Он поможет тебе. К тебе даже будет заходить Вэйши, и ты сможешь кормить его столько, сколько пожелаешь». Света через силу улыбнулась и закрыла глаза. «Тебе остается только ждать меня, женщина. Просто жди, Света. Мне легче будет возвращаться, зная, что ты ждешь меня». «Я не могу найти ни одной причины, почему должна смириться с тем, что ты уходишь», — срывающимся голосом произнесла она, глядя ему в лицо, некрасиво, беспомощно кривя рот и шмыгая красным носом. Щеки ее были в пятнах. «Назови мне эту причину, Чет!» «Это разумный подход», — ответил он, улыбаясь и убирая с ее лица прилипшие волосы. «Если я сейчас не уйду, Света, то пройдет несколько месяцев, и не станет ни мира, каким мы его знаем, ни Тафии, ни нас с тобой. Помнишь Алину, подругу Матвея, и моего ученика? Я должен помочь им, иначе они погибнут. А они должны помочь не погибнуть Туре». Светлана замерла, вглядываясь в него. Слезы еще текли, и всхлипывать она продолжала, но без надрыва, уже смиряясь и отпуская, потому что все то, что должно было изливаться сейчас потоком, она выплакала за прошлые недели, ожидая этого часа. И она отстранилась, опустив голову. «Лети в храм», — проговорила она тихо. «И возвращайся поскорее, Четыре. Я не могу не отпустить тебя, но я хочу провести с тобой оставшееся время». Чет, в теплых сумерках, опустившись у обители Триединого, попросил одного из послушников, помогающих прихожанам на входе, найти в городе Вэйши. Сам же дракон под белыми сводами прошел во внутренний двор, к храму, окруженному вишневыми деревьями. Храм был заполнен народом. Шла вечерняя служба. Настоятель Оджи со священниками читали молитвы, сильно пахло ароматическими маслами, поблескивали кусочки слюды в мозаиках, изображающих богов, и в глазах статуи Триединого. Чет, терпеливо дождавшись окончания службы, принял благословение от настоятеля и, отведя его в сторону от расходящихся прихожан, рассказал, на чьей могиле стоит ныне медовый храм Триединого и кто сейчас в другом мире движется к Туре, и предложил послать вслед за первым письмом дракона со вторым, ибо дело срочное. Смуглый Тедус, выслушав владыку, побледнел. Видимо, как и Чет, сложил в голове слова маленькой пророчицы и новую информацию. Не усомнившись и не спрашивая, откуда владыке все это известно, пообещал не просто отправить письмо, а самому слетать на родину в медовый храм, чтобы убедить братьев немедленно приступить к молитвенному бдению в честь черного жреца. Когда Четыре попрощался и вышел из обители, на скамейке у входа его ждал Вэйши. Лицо его было невозмутимым, но чуть чистящее дыхание, краска на щеках и влажный лоб показывали, что совсем недавно он бежал по улицам города на реке и боялся не успеть. «Сегодня я ухожу. Надолго», — сказал Чет, присаживаясь рядом с ним и глядя на величественную, сизо-фиолетовую, утопающую в сумерках Тафию. Заходи к Свете каждый день. Если что попросит, выполни. Ты мне, как второй отец, мастер, — тихо проговорил Вэйши. Я и без твоего приказа не оставлю твою жену без помощи и защиты. Она добра ко мне, и раз дорога тебе, я буду о ней заботиться, как о матери. Но ты должен знать, что и я думаю уйти. Четыре весело покосился на него. Я и так это знаю, Вэйши. Запретишь мне? Напряженно поинтересовался ученик. Чет покачал головой. Нет, молодой тигр, я не давлю ростки, стремящиеся к солнцу. Слишком просто жить, когда запрещают или разрешают, когда решают за нас. Ученичество — это работа не только тела, но и разума, и души. Это умение выбирать. А как ты научишься делать выбор, если я буду решать за тебя? Послушание вредно без осознания. Ты решил когда-то, что ученичество у меня тебе важнее, чем гордость. Способен решить, что важнее и сейчас, и нести ответственность за свое решение, каким бы оно ни было. Небо за их спинами совсем потемнело, а впереди багрово-желтый закат над Великой Неру горел на полнеба, словно каленое железо опускалось в воду. Слева, на одном из холмов, светил огнями дворец. Чета ждала там Светлана, и он словно воочию увидел, как стоит она у окна, выглядывая его, и смотрит на темнеющее небо, что отсчитывает время до его отлета. «Уходя, не нужно оставлять дела незавершенными, поэтому я пришел к тебе», — продолжил владыка. «Если не вернусь и не помогу вернуться тому, за кем иду, ты останешься единственным, кого я учил. Тогда, как закончится война, пойдешь к храму Красного и попросишь учить тебя, как учил он первого из мастеров. И потом, прежде чем зайти на трон, передашь умение ученикам и моему сыну, если рука его будет крепкой. Линия мастеров клинков не должна прерываться, Вэйши». Наследник склонил голову, принимая обет. «А если и я погибну?» — неохотно спросил он. «Я оставлю в камне ворот дворца два клинка», — проговорил владыка, мечтательно улыбаясь. «Не оскудею. Заговорю обрядом, которому научил меня мой мастер. Будут на них надписи, что доставшему делать дальше. Любой сможет попробовать вытащить их, а осилит — сильнейший. Станут они тогда частями его ауры, и будет он знать, что надо просить у воина уроков. А если я вернусь, то сам продолжу учить тебя и других учеников, но клинки во вратах оставлю. Тот, кто вытащит их, сможет тоже стать моим учеником». «Я в детстве слышал такие сказки», — кивнул Вэйши невозмутимо, но глаза его светились почти детским любопытством. «Нет ничего более реального, чем сказки», — усмехнулся Четыре и встал. «Пора мне, молодой Ши». На обратном пути он опустился у врат дворца, вырезал одним из лезвий надпись на камне слева от кованых створок и, прошептав короткий заговор, крест-накрест воткнул под нее клинки. Засветились они в темноте, погружаясь, и погасли. Только рукоятки и остались налитыми голубоватым сиянием. Четыре подергал их, довольно хмыкнул. Все сработало как надо. Теперь и он сам не сможет достать их. Только тот, кто достоин стать его учеником. А затем пошел к Светлане. Она действительно ждала его у окна, уставшая, с печальными глазами, поникшая. И Чет вместе с ней еще заглянул к ее родителям, чтобы коротко попрощаться. «Эх!» — крякнул разволновавшийся Иван Ильич, выслушав собравшегося на войну зятя. «Так это, ты хоть венцом бы новость смягчил. Тяжело, насухо-то. Может...» Он осекся под выразительным взглядом жены. «Оставляешь Свету одну», — сурово сказала Тамара Алексеевна. «А ей рожать меньше, чем через 2 месяца. Не подождут подвиги-то твои». «Мам!» — дрожащим голосом вступилась Светлана. «Не подождут, матушка», — коротко сказал Чет, которому прощания эти были тягостны, но обязательны из почтения к родителям. Мама Светы, несколько секунд посверлив его взглядом, вздохнула, поманила к себе, заставила склониться и поцеловала в лоб. «Пусть тебе помогут боги», — сказала она и взволнованно всхлипнула. «Ты только вернись. Света с тобой счастлива. И хоть я сначала была против, Ты мне доказал, что не нужно ей лучшего мужа Четари. Ты хороший человек, и мы с Ваней тебя полюбили как родного». «Да», — подтвердил Иван Ильич, потер костяшками пальцев покрасневшие глаза, посмотрел на жену, на Свету, едва удерживающуюся от рыданий, и посоветовал дракону. «Ты иди, иди, иначе тут такой слезоразлив сейчас начнется, что ты и за неделю не улетишь». Четыре хмыкнул, от души пожал понятливому Светиному папе руку и увел жену в их покои. Светлана не плакала, как он просил, обняла его в спальне, постояла, греясь в руках, и отпустила. Села на край постели, слушая пение вечерних птиц, вдыхая привычный запах цветов и глядя, как роется муж в большом сундуке. Наконец Чет выпрямился, держа в руках две фляги. «Вот что возьму. Набери мне воды из колодца, что в часовне богини», — попросил он, — «своей рукой. Будет мне благословением твоим и благословением матери в чужой земле». «А больше ты ничего брать не будешь?» — встревожилась Светлана, прижимая фляги к груди. «У меня есть оружие», — ответил Четыре, доставая из сундука и простой нож в ножнах. «Остальное я добуду». Она, медленно ковыляя, словно пытаясь отсрочить неизбежное, отправилась по коридорам дворца к неприметной двери, ведущей к маленькой часовне синей. Когда она вернулась и подала Чету фляги, холодные от ледяной воды, он прикрепил их к поясу, привлек жену к себе и поцеловал висок. «Мне страшнее всего то, что я не смогу получать от тебя весточек», — проговорила Светлана глухо. «Неизвестность страшна, Чет». «Возможно, у Матвея получится передать тебе весть», — ответил дракон, глядя за окно, туда, где тонкая закатная полоса уже стремительно гасла, уступая ночи. «Но если не выйдет, есть еще способы, женщина». «Какие?» — она поцеловала его, вопросительно заглянула в глаза. «Будут знаки», — проговорил он. «Рано или поздно поймешь, что они говорят тебе. А если не разберешься, сходи в часовню, шепни вопрос матушке в воде. Она тебя любит. Может, покажет, что Света». Она еще коснулась его губ, и еще, и, чувствуя слабость и опустошение, отступила сама, потому что ощущала уже, как не терпится ему лететь. «Я буду ждать тебя», — сказала она тяжело. «У тебя все получится, Чет. Тебя никто не способен победить». «Пусть богиня говорит сейчас твоими устами, женщина», — сказал он тихо и нежно. Все же притянул ее к себе, поцеловал еще раз, крепко, захватнически, словно выпивая и горечь, и боль, словно и не улетал сейчас, а собирался заняться жаркой, нетерпеливой любовью. А оторвавшись, посмотрел на нее вишневыми глазами, сделал к окну несколько шагов и выпрыгнул в него, сразу разворачиваясь в дракона и стрелой устремляясь в небо. Закат догорел, и на Тафию опустилась ночь. Но Четыре знал, что Света все равно будет стоять у окна и смотреть ему вслед, пока хватит сил. Поднявшись над песками, он послал зов Нории. Владыка-владык откликнулся тут же, и Чет по-военному кратко передал ему, что поведал Матвей. «Мое время пришло, Нориен. Не зря я ждал. Я лечу к вратам в иной мир». «Да», — задумчиво отозвался друг, — «если кому и под силу вывести их, то только тебе, мастер. Мы сейчас в Терранове. Ангелина пожелала пообщаться с родными. Сейчас второй раз за день с королевой Рудлога говорит. Не хочешь залететь по пути и сам все рассказать?» «Нет, еще одного прощания я не переживу. Да и разве ты не знаешь свою жену? Она тут же возжелает полететь со мной спасать свою сестру». «Твоя правда, Чет», — мягко усмехнулся Нории. «Я все скажу ей сам, а ты лети с легким сердцем. Я позабочусь и о Тафии, и о Светлане. Пусть мать вода и отец воздух и в том мире не оставят тебя, друг». Через пару часов полета Четыре поохотился в горах на сонных баранов, наевшись до осоловелости и впрок, укрылся невидимостью и, избегая редких стрекоз в воздухе, полетел к видимому издали сияющему порталу. По пути он с хищным любопытством разглядывал инсектоидов, сразу отмечая в их броне места, уязвимые и для клинков, и для боя вручную, и для драконьих зубов. Но не рисковал, не сближался, хотя твари вызвали у него лишь ухмылку. Несмотря на грозный вид, они были вполне победимы. Чет спокойно долетел до светящегося волшебным цветком перехода, окруженного массой войск, и принялся лавировать меж стрекоз. Все же из-за количества наземных инсектоидов сложно было бы пробивать сюда проход по земле. Да и в воздухе, несмотря на ночь, живности было достаточно. Стрекозы, словно ощущая что-то в темноте, начали под недоуменные окрики всадников и визг забеспокоившихся внизу огромных муравьев кружиться сильнее, а Чет, зависнув в метрах в 50 над порталом, подождал, пока под брюхом пронесется очередная иномирянская тварь, и рухнул вниз, у самой дымки замедляясь и оборачиваясь человеком. Над равниной у трех вулканов на той стороне перехода занимался рассвет, и армии, расположившиеся у порталов, еще спали. Только патрули бродили вокруг, да пробудившиеся уже инсектоиды то и дело наполняли воздух визгом. Если бы стало известно, что со стороны иного мира противник пробил оборону и собирается пройти сюда, мигом загудели бы рога, висевшие на поясах наемников дозорных, и отряды отработанно поднялись бы в бой, ибо генералом здесь был не уступавший прославленному Ренгсату в жестокости Тмир Ван. Но пока команды сохранять круглосуточную готовность не было, армии ждали подкрепления, обещанного богами, и спокойно спали под стальным светлеющим небом. Под это небо из дымки, закрывающей портал, вышел высокий бледный человек с красными волосами, заплетенными в косу. Был он безоружен, босс, одет в простую белую рубаху с синим орнаментом, каких не вышивали на Лортахе, и свободные темные штаны, завязанные под коленями тесемками, а на талии — широким поясом. Дозорные, увидев его, остановились, снимая арбалеты, окрикнули, кто таков, раб или пленный. Человек, не отвечая, огляделся, улыбнулся хищно, поднял лицо к стальному небу с двумя тускнеющими лунами, и глаза его засияли восторгом. «Стреляйте!» — раздраженно приказал старший из патрульных, но не успели свистнуть стрелы, как человек засмеялся, неуловимо быстро взмыл в воздух, переворачиваясь в нем. Наемник только успел рассмотреть, как в руках пришельца проявляются странные изогнутые клинки, и загудел рассекаемый воздух, и красные от крови лезвия были последним, что лорд Ташец увидел в жизни. Человек, вышедший из портала, не останавливаясь, быстро и легко побежал к далекому лесу сквозь спящий лагерь, на ходу безжалостно расправляясь с пытающимися остановить его людьми и инсектоидами. Лагерь от криков и визга пробуждался. Вышел из шатра и пожилой, угрюмый генерал Тмир Ван. Его разбудили, доложив о происходящем. Он резко отдал приказ испуганным подчиненным поймать красноволосого колдуна, да и сам, прыгнув на спину Раньяра, устремился в погоню. Видел он издалека, как понеслись за человеком, оставляющим за собой мертвую кровавую полосу и почти добежавшим до леса, стая стрекоз со всадниками, а за ними, отставая, сотню охонгов. Вот нагнали беглеца крылатые Раньяры, рванулся вниз первый, второй, и начали они падать, словно пришелец одним прикосновением лишал их жизни. Изумленный Тмир Ван в сопровождении военачальников подлетел ближе. До леса красноволосому оставалось еще шагов 500, и он быстро сокращал расстояние, то и дело птицей взмывая воздух, уклоняясь от атакующих раньяров, и один за другим продолжали падать они на землю. «Стрелами его!» — рявкнул генерал, и по цепочке передали этот приказ нагоняющим колдуна всадникам. Окружили его, полетели стрелы, но он, словно заколдованный, крутился вокруг своей оси так, что не видно было его, только смазанные полосы клинков, и бежал дальше, невредимый, продолжая отбивать стрелы, уничтожать раньяров и, наконец-то, нагнавших его охонгов. За спиной генерала к лесу шли еще несколько сотен охонгов с наемниками, а красноволосый уже был почти у леса, и на нем не было ни раны, а за ним... Лежали, стонали, шевелились десятки раненых и убитых инсектоидов и людей. Перед тем, как зайти в лес, Человек обернулся, оглядел стену охонгов, надвигающихся на него, засмеялся и нырнул в тень крон. За ним было отправлено в погоню 3 сотни охонгов со всадниками, с сетями, с арбалетами, но к ночи не вернулся никто. Потом их всех нашли мертвыми. Прочнейшие сети были изрезаны, словно сделаны из пуха, а хитин инсектоидов рассечен страшными ударами не только по сочленениям, но и там, где был толще всего. Генерал Тмирван был бойцом опытным и не поддавался эмоциям. Поэтому, выслушав тех, кого отправили на поиски погибших, он понял, посылая людей в погоню, он будет терять их. Приказал выставить вокруг всех межмировых врат, расположенных меньше, чем в полудне ходьбы друг от друга, несколько колец обороны, ибо даже колдун не способен справиться с сотнями раньяров, тысячами воинов и тысячами стрел. И велел отправить патрули в окружающие равнину леса с обязательной перекличкой 5 раз в день, заодно и дело для скучающих наемников, а если пропадет кто, будет время подготовиться к появлению колдуна. Всего за сутки по десяткам тысяч человек, ожидающих своего череда у порталов, разлетелись слухи. Говорили, что был это колдун или вовсе мертвый дух. Во время боя смеялся он как безумный, а двигался так быстро, что раньяры на его фоне казались неспешными слизняками. Народное творчество везде развивается стихийно, и вот уже вечерами стали рассказывать, что пришел он на лортах то ли за рабыней, которую похитили у него в другом мире, то ли за братом или сыном, и не успокоится и будет убивать, пока не найдет ее или его. Панику вызывали подобные слухи и разговоры, началось дезертирство, и генерал Тмирван только плетьми и выдумщиком и публичным скармливанием беглецов охонгам смог вернуть в армии порядок. Но оставлять такого врага за спиной было глупо, и он сразу же написал письмо императору Итхиркасу с просьбой обратиться к богам, чтобы волей или силой своей они помогли найти пришельца, ибо был он опасен. Простым воинам, как колдун, не подвластен. Только богам можно было убить его. Раньяр через несколько дней принес ответ с приказом искать колдуна самостоятельно. Богам найти чужака на своей земле не удалось.